Глава 37. Алиса. Конечно же, никто взлет не остановил, самолет не посадил, выйти мне не дал, а иллюминатор не открывался. Да я бы в него и не пролезла. Зато, терпеливо выслушав мои истеричные вопли, мне оперативно принесли стаканчик с водой и какие-то капли. «Спасибо, но мы обойдемся без успокоительного», улыбнувшись невозмутимой стюардессе, заверил Тимур и, обратившись ко мне, жирно намекнул. «Обойдемся же, дорогая». «Я тебе недорогая», метнув в него убийственный взгляд, прошипела я и, представив себя сильно спокойной, предпочла согласиться. «Не надо капли. Просто я... мне стало... Просто моя невеста боится летать», ухмыльнувшись, деловито пояснил Тимур, а девушка кивнула и, развернувшись, угорцевала в конец салона. Самолет постепенно набирал высоту, а уши закладывало или от перепада давления, или от вскипевших эмоций. Сняв пиджак, Тимур положил его на колени и, словно забыв обо мне, отклонился на спинку кресла и расслабился. «Сволочь!» «Никакая я тебе не невеста!» Пытаясь снять помолвочное кольцо, заворчала я, а мой женишок скосил на меня взгляд и пожал плечами. «Оставь себе!» — произнес невозмутимо и, протяжно вздохнув, добавил. «На долгую память». «Ничего мне от тебя не нужно». Насилуя распухший палец, процедила я и, сообразив, что рискую его оторвать, с досадой выдохнула. «Ладно, потом отдам». «Куда мне его?» — фыркнул Тимур и, сморщив нос, подразнил. «Да и не ношу я бриллианты, партнеры и друзья не поймут». «Подаришь своей, этой, которая...» Закипая, огрызнулась я, а он вздернул брови и хмыкнул. «Кому? Ей, что ли?» — переспросил, будто мы говорили о конкретной девушке, и, разведя руками, напомнил. «Зачем я буду дарить ей кольцо, изначально предназначавшееся для тебя? Ей я обязательно подарю что-то другое, а если тебе не нравится мой подарок, продай или выброси». Выделив тоном меня и предполагаемую незнакомку, мой жених без колебаний подчеркивал значимость нас обеих. Не отнекивался и не говорил, что мне показалось, а без смущения и досады признавал, что все же есть загадочная она. От неожиданности я замерла и, уставившись на Тимура, попыталась понять, шутит он или уже готов признаться, что давно любит кого-то другого, любит не меня. Захлестнув и накрыв с головой, волна ревности разом лишила меня красноречия, дыхания и... Что? Неприятно, когда обвиняют, не пойми в чем, без доказательств и реальных причин. Выдержав паузу, прорычал Тимур и, скрестив руки на груди, пришпилил меня прищуренным взглядом и продолжил. «Сама придумала, сама поверила, сама обиделась, да? Допустим. Но прежде чем рубить с плеча, посвяти меня в свои неуемные фантазии, а то я немного не в теме». Включив режим матерого психолога, Тимур снова пытался загнать меня в угол, апеллируя бездоказательными подозрениями. Хитер, нечего сказать. Но я не собиралась идти на поводу его продуманных провокаций и становиться объектом для отработки умных психологических методик. «Как ты меня выследил?» Резко меняя тему, поинтересовалась я и, вздернув подбородок, хмыкнула. «А может, доложили? Карина или... Неужели папа рассказал?» Путая следы, я намеренно провоцировала его в ответ, не желая заминать тему, которая всего за несколько часов вымотала мне все нервы. «Любимый тесть, кто ж еще?» Не моргнув глазом, подтвердил Тимур, а я охнула и отшатнулась. «Сговорились, да?» Зашипела, насупившись, а он изобразил скорбный вид и покачал головой. «Да что ты, какое там?» Твой папенька оттеребонькал меня на словах и пообещал страшную кару при ближайшей встрече. «Что папа сделал?» Вздернув брови, я не удержалась от нервного смешка. «Обматерил, наорал, пригрозил, унизил, оскорбил». Загибая пальцы, медленно перечислил Тимур и, смерив меня прищуренным взглядом, пояснил. «Злой, как собака, за то, что я обидел его любимую дочурку». «Чем обидел?» Машинально выпалила я, а этот паразит пожал плечами и горестно вздохнул. «Вот и я не понял, что я такого сотворил, что моя невеста слиняла в закат, не удостоив меня ни объяснениями, ни оплеухой, ни шансом на откровенный разговор. Как я ни пыталась, но по выражению его самоуверенной рожи так и не могла прочесть эмоции, подтверждающие достоверность моих подозрений. Но это же Любимов. Такой детектор лжи обманет, ни разу не вздрогнув и не вспотев. «И ты рванул за мной следом, чтобы поговорить?» — недоверчиво уточнила я, но Тимур покачал головой. «Ну вот еще!» — буркнул он и, постучав пальцами по подлокотнику, едва слышно проворчал. «Сколько можно бегать за той, что даже не пытается выслушать и абсолютно мне не доверяет?» От его слов мне стало стыдно, но, прекрасно понимая, что своими словами Тимур пытается вызвать у меня чувство вины, я не торопилась верить и каяться в своей несдержанности. «Хм, ну и...» — краснея выдавила я и, мысленно отвесив себе оплеуху за податливость, вернулась к холодному и отстраненному тону. «Если не из-за меня, то кому и куда ты летишь? А главное, зачем?» «А ты с какой целью интересуешься?» Вздернув одну бровь, отбрил Тимур, а я поджала губы и насупилась. «Ты ничего не забыл?» Подняв правую руку, с издевкой уточнила я и, загнув все пальцы, кроме безымянного, пожалела, что так и не смогла переодеть кольцо на средний палец. «Красивое кольцо!» Расплывшись в широкой улыбке, подразнил этот гад и, склонив голову на бок, напомнил. «Но мы вроде как договорились, что это мой тебе прощальный подарок». «Уел так уел!» Выворачивая наизнанку, он возвращал мне мои же слова, маскируя под деликатные упреки. Филигранно тыкал носом в мою же лужу. Аккуратно, но чувствительно. Эмоции, бушующие внутри, рвали меня на запчасти, деля на две личности. Ликующую стервозину, празднующую очередное разочарование и мнимую свободу, и влюбленную дуру, жалеющую, что вовремя не прикусила свой болтливый язык. Пытаясь держаться, признавать, что с разрывом помолвки слегка поторопилась, я не стала, но докопаться до истины все же попробовала. «Значит, не скажешь, куда и к кому ты летишь?» — спросила я, добавив в голос нотки угрозы. А Тимур снова пожал плечами. «Почему же? По делам лечу», — отозвался он и, подняв один палец, добавил таинственным тоном. «По личным делам. А ты?» «Навестить папу», — не скрывая досады, буркнула я, а этот провокатор улыбнулся. «Похвально. Мой тебе совет на будущее». Не договорив, Тимур склонился и, заговорив тише, хрипло произнес. «В следующий раз, когда решишь внезапно куда-нибудь отправиться, сообщай о своих планах близким и родным. Они, знаешь ли, волнуются». «Спасибо, я учту». Смутившись, огрызнулась я и, отвернувшись к иллюминатору, предупредила. «Будь добр, отстань, я спать хочу». Вместо ответа Тимур тихо рассмеялся, а я достала плед и, укутавшись по самый нос, сделала вид, что сплю. Вскоре я и впрямь уснула, но мысли о другой женщине не отпускали даже во сне. Снижение и приземление самолета я не почувствовала, а проснулась от легкого прикосновения. Натянуто улыбаясь, стюардесса вежливо сообщила, что пришло время покинуть салон, а я огляделась и, не найдя рядом Тимура, подорвалась с места, как ужаленная. Забрав с багажной полки свою сумку, я быстро покинула самолет и, переживая, что так и не узнаю, куда и зачем прилетел мой женишок, поспешила в зону паспортного контроля. Попутчика, улизнувшего, пока я спала, заметила издалека и, желая вывести его на чистую воду, последовала за ним. Ведя себя абсолютно невозмутимо, Тимур ни разу не обернулся, будто напрочь забыл обо мне и потерял всякий интерес к моей вредной персоне. «Ну да, ну да». Его же там ждет она и, возможно, не одна. Мысли о кулоне всплыли весьма кстати, и, выудив из сумки загадочное украшение, я сжала его в кулаке. В Израиле я была впервые, и обилие языков, звучащих со всех сторон, повергало меня в панику. Арабский, французский, английский. На последнем я говорила вполне сносно, но, оказавшись на стоянке машин, оглядела контингент местных водителей и похолодела. Шанс, что какой-нибудь араб увезет меня в неизвестном направлении, был огромен. Но вовсе не потому, что я была ценным трофеем в один из гаремов, а потому что не понимала, как объяснить на ломаном английском, куда мне нужно, если таксист тоже знает язык лишь поверхностно. Увидев, как Тимур садится в одну из тачек, я отбросила гордость и, прибавив шагу, окликнула. «Тимур, подожди, я с тобой!»